Часть 13, глава 1. Коломбо не спеша шел по коридору к кабинету, где стоял его стол, и проклинал про себя предстоявшее ему задание — составить финансовый отчет о командировке. Под мышкой он нес махровое полотенце, в которое было что-то завернуто. «Эй, Коломбо!» Сержант, которому сослуживцы дали кличку Остряк, помахал ему. «Ты что это с утра пораньше? Собрался в сауну?» Коломбо широко улыбнулся. «Да нет, это я свой пистолет принес». «Пистолет? А ты что, всегда носишь его в полотенце?» «Нет, это, понимаешь, долгая история». «Ну, расскажи!» «Ох, ну ладно, слушай, я, видишь ли, вчера прилетел из Италии и отправился спать пораньше. Разница во времени все-таки. Мне в 6 утра пришлось встать, чтобы не опоздать, а 6 утра в Неаполе — это у нас 9 вечера, да еще предыдущих суток. Так что, получается, я с 10 часов вчерашнего вечера на ногах и почти не спал». «Ты, короче, можешь?» «Да ты же сам попросил, ну вот. Тут звонит Сигел, а я сплю как сурок. Пришлось ему с моей женой беседовать. Он и говорит: передайте, мол, мужу, чтоб непременно принес завтра свой пистолет. Вот я и пришел, и пистолет принес, стал быть. Теперь понял?» «Гораздо ты на хохмы, Коломбо. А ты поживись, мое». Глава 2. В кабинете капитана Сигела Коломбо всегда чувствовал себя неуютно. А в этот раз особенно, когда ему без плаща, вернее сказать, в рубашке, пришлось стоять под критическим взором самого Сигела. Тот окидывал взглядом белые пластиковые ремни, обхватывающие туловище лейтенанта. Дополняя картину, под левой подмышкой висела наплечная кобура. Сделав шаг вперед, капитан церемонным жестом вставил в кобуру новенькую 9-миллиметровую беретту. «Вот», — промолвил он, — «теперь, лейтенант, вы действительно похожи на сотрудника нашего отдела». Коломбо со скептической миной возрился на висевший на нем пистолет. «Простите, а эта штука заряжена?» «Еще нет, но через минуту будет!» Капитан повернулся к Марте, которая, хихикая, наблюдала за церемонией. «Сержант, покажите лейтенанту Коломбо, как заряжать беретту, и обучите его правилам безопасности». «Может, мне его незаряженным поносить, пока я с ним не освоюсь как следует», — предположил Коломбо. «Марта!» Марта принялась вставлять в обойму блестящие цилиндровки 9-миллиметровых патронов. «Видал, Коломбо?» — она подмигнула. «Просто как 2×2. Потом обойму вот так, сюда, до щелчка, а у тебя один уже в патроннике. И предохранитель вверх, этак вот. Здорово!» Взяв у Марты пистолет, Коломбо повертел его в руках и со вздохом сунул в кобуру. «Знаете», — снова вздохнул он, покачав головой и кинув взгляд на револьвер, лежащий на столе капитана. «Знаете, очень мне все же жалко его отдавать. Ведь как оно? Вещь тебе верой и правдой служит долгие годы, ну, и ты к ней постепенно как бы привязываешься. Вот и я к нему так же». «Он служил вам верой и правдой, Коломбо», — суровым тоном произнес капитан. «Лежа все эти годы у вас в шкафу под горой старых шляп и шарфов. Скажете, нет?» «Ну, в общем, да, но зато я всегда знал, что он тут, как тут, если вдруг понадобится». «А позвольте узнать, как вы собирались из него стрелять? У вас же к нему не было даже патронов». «Ну, патрон можно купить, да дело не в патронах, понимаете. Это была надежная вещь. По крайней мере, я знал, как она работает. А этот... это ваше табельное оружие, лейтенант. И я надеюсь, что обращаться с ней вы будете как положено». «Точно так, сэр». Глава 3. В маленьком кабинетике Бетти Д'Анджело можно было поначалу и не разглядеть. Казалось, все пространство занимали 3 огромных компьютера. «Прости, что припозднился, Бетти», — поздоровавшись, сказал Коломбо. «Но я только успел тогда сказать тебе, что дел по горло, и на следующий день улетел в Италию». «Нет проблем, лейтенант, садитесь». Бетти Дианджело была не просто молодой женщиной, а молодой женщиной очень красивой, причем ангельской, невинной красоты, необычайно подходившей к ее фамилии. Мужчины четырех соседних отделов обожали заскакивать к ней. Ходили слухи, что в руках Бетти три ее компьютера способны на самые невероятные вещи. «Удалось найти что-нибудь?» Бетти покачала головой. «Нет, ни одного чека, выписанного хоть на какого-нибудь Корлеоне, не нашлось. На Джонни или Джованни то же самое. В счетах Регины нет никаких записей о выплатах слуге. Только горничные Рити, Лаплата. А не смотрели чеки на одну и ту же сумму, которые приходили бы, скажем, ежемесячно?» «Именно их и смотрела. Она так платила горничные. Страховку ей оплачивали, медицинскую, социальную, только ей, никому больше. А личный счет и счет компании?» «Тоже смотрела», — кивнула Бетти Дианджело. «В счетах компании нет никого по фамилии Корлеоне». «Эх, ну, спасибо, Бетти, ты мне очень помогла. Не знаю, что бы я без тебя делал». «Не за что. Приходите в любое время, лейтенант. Помочь я вам всегда рада». Глава четвертая. Проехав квартала два, Коломбо наконец решил, что пора действовать. Сбросив плащ, он снял пиджак и первым делом снял наплечную кобуру вместе с содержимым. Затем расстегнул и снял ремни портупеи, обмотал их вокруг кобуры и сунул объемистый сверток под переднее сиденье машины. Путь его лежал снова в Беверли-Хиллз, в тот самый особняк, где жила и где погибла Регина. Подъехав, он обнаружил, что дорогу перегораживает бронированный фургон с эмблемой частной охранной компании. Поставив Пежо к обочине, Коломбо заглушил мотор. «Привет!» — помахал он сидевшему в кабине человеку в форме охранника. «Лейтенант Коломбо, управление полиции Лос-Анджелеса. Есть кто в доме?» «Этот, как его, Корлеоне там?» — махнул в сторону дома парень в бело-голубом комбинезоне. «Ага», — Коломбо кивнул. «Он-то и нужен мне. А вы тут, значит, по долгу службы?» «Так точно, сэр. Если этот дом не охранять, фанаты его тут же разберут по кирпичику. Теперь все, что с ней связано, не имеет цены. Вы только представьте, мне какой-то парень предлагал 1000 только за то, чтобы я пустил его в дом. Он от ее нижнего белья балдеет». «Это что?» — подтвердил Коломбо. «Я вот на ее похоронах был, так там...» Охранник ухмыльнулся. «Правду сказать, сэр, я и сам не пожалел бы сотни за какую-нибудь ее вещичку, туфлю там или даже пару трусов или лифчик для жены, для моей. Она бы точно купила стеклянный сейф и туда бы его положила. Любила она ее до самозабвения». Сочувственно кивнув, Коломбо направился к дому. Позвонил. Дверь, разумеется, открыл сам Джонни. «А, лейтенант, рад вас видеть! Могу чем-нибудь помочь вам?» «А вы бы не могли мне позволить выкурить сигару там, у бассейна?» — извиняющимся тоном спросил Коломбо. «А то в доме как-то, знаете, разумеется. Хотите кофе или выпить что-нибудь?» «Спасибо, может быть, попозже». У бассейна Джонни развернул над стеклянным столом огромный цветастый зонт. Они сели. «Я тут подумал кое о чем», — сказал Коломбо, одновременно шаря по карманам в поисках спичек. На сей раз, с третьей попытки, он нашарил коробок и зажег сигару. «Подумал, и знаете...» — он сделал паузу, выпустил клуб сизого дыма. «Кажется мне, что вы были для Регины не просто слугой». Джонни улыбнулся. «Знал, что вас на Микини не проведешь». «А простите, как вы догадались?» «Вы же сами сдали нам кровь на тест ДНК». «Ага, вы тогда сказали что-то про пятна на халате», — кивнул Джонни. «Которых на самом деле никогда не было». «Знал, что вас на Микини не проведешь. Зато вместо пятен мы нашли кое-что другое. То есть не мы, а медицинский эксперт. обнаружил во время вскрытия. У нее в желудке кое-что принадлежащее вам». Джонни скорчил гримасу. «Ясно. Понимаете, о чем я?» Сделав глубокий вдох, Джонни мотнул головой. «Проглотила, значит». Коломбо кивнул. «И это означает, что примерно за час до ее смерти вы были в близких отношениях?» «Да, я думаю, что и большинство тех, кто ее знал, на эту туфту насчет слуги вряд ли покупались. И уж, наверное, те, с кем вы успели поговорить, свои соображения насчет этого дела вам выложили». «Да», — подтвердил Коломбо. «Они относились к этому скептически. И правильно делали, собственно. Вы уже знаете все. Мы были любовниками. А в ту ночь она... Да она вообще была артисткой в этом деле. Помните, как сказала однажды Мерлин Монро? Она стала звездой, и ей уже не нужно спать с кем попало. Вот Регина по-другому насчет этого думала. Именно с кем попало. То есть... кто захочет или кого ей нужно как-то использовать?» Коломбо задумчиво поскреб за правым ухом. «Знаете, — сказал он наконец, — ничего, если я напомню о вашем предложении. Виски с содой у вас не найдется?» «Разумеется, лейтенант, разумеется. Под такого рода разговор это просто необходимо. Подождите, я сейчас...» Когда Джонни исчез за дверью, Коломбо встал и обошел бассейн кругом. Посмотрел вверх на крышу дома, окна, балконы, подошел к вышке. Пальма в углу, которая образовывала крыло дома, полностью закрывала вид на вышку из окна комнаты Микки Ньюкасла. И не только его. Джонни вернулся с подносом. Высокий стакан с виски, вода, лед... Себе он принес нечто, напоминавшее по виду джин с тоником. «На самом деле, случившееся объясняет одно мелкое недоразумение, которое не давало мне покоя», — сказал Коломбо, сделав глоток. «Понимаете, проверка счетов Регины показала, что горничная она платила регулярно чеком, а на ваше имя чеков нет, но ведь деньги-то вы как-то получали, верно?» «Нет». «То есть она давала их мне сама?» «Всегда наличными». Коломбо добавил в стакан еще содовой. «И получали вы от нее немало, так ведь?» «Да, порядочно. Я, так сказать, был у нее на содержании, если вы к этому ведете». «Найти что-то подобное вам будет нелегко». «Да, надо вообще-то съезжать отсюда. Я думал остаться, пока вы дело не закончите». «Ну, до этого недолго осталось». «Вот это здорово!» «Ой, простите, а который час? А то меня ждут в управлении». «Половина двенадцатого». Джонни взглянул на свой Вашерон Констагентон. «Ох, пора. Ну, поеду. Спасибо вам. Я был очень рад повидаться с вами, лейтенант. Если еще что-нибудь понадобится, тогда я вам позвоню», — с улыбкой закончил Коломбо. «Не сомневайтесь». Надевая на ходу плащ, ветерок с океана становился прохладным. Коломбо зашагал к воротам, выходившим на въезд. Внезапно он обернулся. «О, простите, Джонни, еще одно, даже не знаю, как сказать. Вы видели того парня из охранного агентства? Ну, там, что внизу, в машине. Дом стережет». «Конечно, отличный парень. Я тут поговорил с ним, так он, знаете... все мечтает достать для своей жены что-нибудь, принадлежащее Регине. Может, у вас найдется носовой платок там или перчатка?» Джонни ухмыльнулся. «Нет проблем. Подождите минутку, я вам что-нибудь вынесу». Нырнув в дом, Джонни кинулся вверх по лестнице. Коломбо, не теряя ни минуты, вернулся к бассейну, взял со стола стакан, из которого пил виски, и, завернув платок, сунул в карман плаща. Удовлетворенно оглядевшись, он быстро зашагал к воротам. Глава пятая. Из окна Джонни наблюдал, как Коломбо вручает охраннику использованный кусок мыла пасьон гарденья. Мыло Джонни взял из собственной ванной. Регина не дотрагивалась до него, но какая разница? Все равно этот придурок с его бабой никогда об этом не догадаются и будут пялиться на этот обмылок, как на мощи святого Луки. Подняв трубку телефона, он набрал номер. «Марти, это Джонни. Есть толковые дельца. Ты говорил 20? Можешь сделать гораздо больше, дружок. Да, это ясно, но ты пойми, я не могу вынести столько сразу. Тут все еще идет следствие. Но у меня и так немало, гляди. 8 пар ее трусов. Она их по разу надевала, но не успела выстирать. Чулки 6 пар, кондиция та же. 4 лифчика, то же самое. Ну как? Стиранное белье ценится уже меньше, хотя его здесь просто завал. Туфли ношеные, запросто 6 пар. 2 расчески с ее волосами, бритва, которой она выбривала себе. Ну, ясно. Пара использованных кусков мыла. Сколько хочу? 50. Не, 25 никак. 30 тоже. 35. Это грабеж, конечно, но уже туда-сюда. Только наличными. Да, сегодня днем. Все. Посмеиваясь про себя, Джонни отправился в свою спальню, где на матрасе было разложено женское белье. Он спал на нем 3 ночи, и провонять все успело основательно. Собрав белье, Джонни отнес его в спальню Регины и как следует полил духами пасьон гордения. Теперь уж точно пахнут Региной, уникальный аромат звезды, запах его собственного пота плюс $1000 духи. Ай да Джонни! И за все это полных 35 штук. Ха-ха! Глава 6. Адриен Босуэл ждала Коломбо в отделанном панелями кабинете в зале ресторана «Пресс-клуб». На это свидание она облачилась в белую блузку и джинсы, лишив таким образом Коломбо зрелища ее стройных ног. Зато вырез блузки демонстрировал нечто не менее привлекательное. Свернув плащ, Коломбо положил его в угол диванчика и наклонился, дабы запечатлеть поцелуй на недвусмысленно подставленной щеке Адриен. Запах ее духов был ему незнаком, однако воображение поражал не меньше, чем Регинин пасьон гордения. «Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство», — раскланялся он. «Не оценить его просто трудно. Место очень, знаете ли, элегантное. Для меня рабочее». Адриен пожала плечами. «Я ведь работаю для утренних газет, поэтому большинство своих респондентов я приглашаю на обед и там вытягиваю из них материал для утреннего выпуска. Так что насчет гостеприимства не волнуйтесь. Обедаю за счет редакции». «Ах, вот как. Ну, боюсь, много материала вы из меня не вытянете», — улыбнулся Коломбо. «Просто ведь будет ясно, что это от меня. А другим я подробности сообщать отказывался. Вот и...» «Мы назовем это служебной информацией, Коломбо. В газету не дам ни слова. И в любом случае у меня для вас точно кое-что есть. Пить что будете?» «Формально-то я при исполнении». «Давайте обойдем без формальностей. Хотя бы сегодня. Формально я должна питаться в редакционной столовке или жевать сэндвичи прямо в офисе. Но любой материал это угробит на корню, не сомневайтесь». «Я тоже люблю обедать в городе», — кивнул Коломбо. «У меня даже любимый ресторан есть. Я там играю в пул, ем чили. Лучший в Лос-Анджелесе». «Я как-нибудь съезжу с вами туда». «Вы в короткий ки играете?» «Часто». «Ага, я тоже люблю». «Сразимся? Вот будет здорово!» «А чили у Берта такое, что, как он сам утверждает, плавит воск в ушах и сжигает нитки в пуговицах». Коломбо ободряюще улыбнулся. «Поглядим!» Адриен позвал официанта. «Виски содовый, пожалуйста», — попросил Коломбо. «Так что, мне первый рассказывать вам?» «Конечно. А о чем именно?» «Об одном банке, Erin National Bank, что в Кливленде. У меня там подруга работает. Так вот, она занялась тем чеком, о котором вы мне говорили. Вице-президенту банка ей пришлось сказать, что это неофициальное полицейское расследование, связанное с убийством Регины. Тот вроде был ее фанатом, ну и расклеился. Ну и? Этот самый чек выписали на другой такой же чек, только тот был выдан банком в Детройте. До банка в Детройте я еще не добралась. И неизвестно, смогу ли, они говорят, за информацию крепко держатся. Адриан покачала головой. Так что путь может оказаться тупиковым. Да, однако кто-то ведь приложил весьма значительные усилия, чтобы скрыть источник денег, на который Джон Корлеоне купил свой автомобиль. Я тут все интересовался, кто такой или кем был Виторио Савона. Он же Анжело Капелли. А теперь меня начинает занимать вопрос, кто такой Джон Корлеоне? «Могу выступить с инициативой», — заявила Эдриан. «Вам, Коломбо, следует поговорить с Мод Эйрен». Она успела написать не весь сколько статей о Регине и знает ее окружение лучше, чем сама покойная. «Мод Эйрен?» — Коломбо прищурился, вспоминая. «Ах, да, она же была у нее в тот вечер. Я видел ее имя в списке гостей. Попутно я все же пытаюсь выяснить, кто такой или, правда, кем был наш Анжело Капелли», — продолжала Адриан. «Властям Марино де Барнетто он предъявил итальянский паспорт. Подлинный он или нет, они не проверили. Ни к чему было. А паспорт-то был фальшивый, Коломбо. Более того, никакому Виторио Савона итальянское правительство тоже никогда не выдавало паспорта». «Что означает, — подытожил Коломбо, — что кем-то этот тип все-таки был. Потому что бесплотному духу обеспечить себя фальшивым паспортом сложно. Как вы думаете? Какие-то входы и выходы надо знать». «Там в таких случаях употребляют словечко «связи», — кивнула Адриан. «Связи эти у него были, я думаю». «Тогда все потихоньку встает на места. Жуткие суммы наличными, солидный капитал еще до того, как она сама стала иметь доходы, и эти связи... Неудивительно, что она стала звездой, имея подобную, скажем так, поддержку». «Ну, а вы, Коломбо, мне что расскажете?» Зъерошив пальцами волосы, Коломбо подпер щеку рукой. «Тут, понимаете, сложилось кое-что. Я вам могу сообщить, но про все это знают только люди из управления, а вернее сказать, один я. Так что всем будет ясно, от кого вы это узнали. А коллеги ваши давят на нас, дай бог, если они узнают, что с вами я этой информацией делился, а им стало быть...» «Свои источники я всегда храню в тайне, Коломбо», — с нажимом произнесла Адриан. «Окей, тогда я вам кое-что расскажу. Но это будет, как они там говорят, только для служебного пользования». Глава 7. «Привет, Дэйв!» — фигура Коломбо возникла на пороге кабинета Дэвида Гудла. «Хорошо, что тебя застал. Хочу, чтобы ты посмотрел кое-что. Не в службу, а в дружбу». В эту смену сержант Дэвид Гулд отвечал за отпечатки пальцев, то есть за работу занимающегося ими подразделения. Ветеран управления, проработавший в нем без малого 30 лет, сержант Гудл имел скверную привычку. Он был заядлым курильщиком, курил одну за другой, и потому даже брови его были желтыми от никотина. Коломбо всегда казалось, что вокруг Дэйва, где бы он ни находился, кольцами плавает сизый табачный дым. «Ах, Коломбо!» — прищурился Гудл. «Так ты скоро наденешь наручники на того, кто утопил нашу крошку Регину?» Коломбо пожал плечами. Не рассказывать же в сотый раз историю о наручниках. «Ты гляди, а то еще влезет сюда ФБР. А так заберешь его, и все почести тебе, верно?» «Да пусть хоть кто ее заберет, я не против», — ответил Коломбо. «Взгляни-ка, что я тебе принес». Вынув из кармана завернутый в платок стакан, он поставил его на стол Гудла. «Это ты мне, что ли, сувенир привез из Италии? Или на нем чьи-нибудь отпечатки?» «Отпечатки», — кивнул Коломбо. «Надеюсь, по крайней мере, что есть». «Наверняка твои собственные», — взяв стакан, Гудл принялся критически его рассматривать. «Мои, конечно, тоже», — согласился Коломбо. «Я же из него и пил, но думаю, что есть еще и другие». «Ладно, посмотрим». Потянувшись за склянкой, Гудл насыпал на стенку стакана порошок. «О, есть, вот они!» Он протянул Коломбо стеклянную пластинку. «Ну-ка, давай-ка свой палец. Не этот, безымянный. Прижимай. Для ФБР сможешь снять образцы, чтобы почетче были?» «Смогу. Только твои я им посылать не буду, а то окажется, что тебя разыскивают в 7 штатах. Или в 8. В 9, поправил Коломбо. «А-а-а! Пальцы тут как минимум 2 человек. Так куда, говоришь, послать-то?» «На внутреннюю проверку в пределах страны. Только пускай сделают побыстрее. А если ничего не найдут, пошлешь в Интерпол». «Куда? Ну ты дал, коллега. На всякий случай. А как скоро они ее сделают?» Гудл взглянул на часы. «Да думаю, завтра». Глава 8. Марта Циммер отмечалась у дежурного в проходной. Снаружи у дверей ее ждал Коломбо. «Дело есть», — произнес он, увидев ее. «Ты когда в то утро приехал в особняк, они из бассейна уже вынули тело?» «Вынули и накрыли», — кивнула Марта. «А чем?» «Кителем кого-то из ребят. А лицо носовым платком». «А халат ее где лежал?» «На полу, около шезлонга». «И что с ним потом стало?» «Ничего. Взяли, как любой вещдок, в пакет сунули, потом проверили, нет ли на нем волос, ну и такого прочего. Он сейчас в камере вещдоков и лежит, только, думаю я, толку от него немного». «А те, кто ночью в доме оставались, они где были в этот момент?» «Спали. Они же всю ночь гудели. Мне наверх пришлось идти и в двери с ним общаться. Насилу удалось разбудить». «Значит, в то утро халаты они не видели?» «Нет». «К тому времени, как я их разбудила, его уже успели к нам в лабораторию». «А чего ты?» «А если, — продолжил Коломбо, — тот из них вставал раньше и спускался к бассейну, то он не только халат бы увидел, но и труп на дне, так?» «Ну, ясно. Труп-то они точно не пропустили бы». Коломбо кивнул. «Спасибо тебе, Марта. Ты мне очень-очень помогла.